87. Это всегда так происходит. Уж сколько раз было, а я все никак не могу привыкнуть. Мне чудится, что я рассыпаю перед человеком соблазны, а в результате оказывается, что на самом деле это ты расчищаешь перед ним дорогу. Мне кажется, что это я его веду, а ведешь всегда только ты. С собаками тоже как-то я ошибся. Я-то думал, они навсегда твари бессловесные, бессмысленные, глупые. Но ведь все изменилось, все, и ты это понял? А я нет. Ну, что я могу сделать? Бессилен я освободить людей от твоей власти. Их жизнь — поле моей борьбы с тобой, и ужас стоит в том, что я выиграю только если ты этого захочешь. Я властен лишь над теми, от кого ты отвернулся, и беспомощен против тех, кого ты ведешь. Каждый раз я надеюсь, что будет по-другому, что-то сломается в этом механизме нашего существования. По-другому не бывает, и ничего не ломается. И в бездну рухнут они только тогда, когда ты отвернешься от них, ото всех, от человечества. Это будет снова твоим решением, а не моим поступком. Я такой же слуга твой, как они все. Все, что я делаю, зависит от твоего решения, твоего разрешения. Я всего лишь орудие. Да, самое сильное, самое мощное, самое сокрушительное, но всего лишь оружие, а воля твоя.